Так что, и я постарался просеять окружающее пространство, Астр, что ты нашел, ведь сигнал тревоги пришел именно от него. Только вот опять ничего, все тот же странный красный фон вокруг. Итак, это и есть зона опасности. И я осматриваюсь. Действительно, полусфера, радиусом в сотню метров с нами в ее центре, как раз и накрыта этим самым красноватым туманом, который спроецировал в мое сознание слайдер. Так, а вот это странно. Поняв, на что же необходимо обратить внимание, я заметил и еще кое-что. Плотность красного тумана смещалась чуть в сторону, но при этом если провести вектор ее нарастания, то она явно уходила куда-то под землю. Подхватив мою мысль, Пандора мгновенно вычислила источник угрозы, на который среагировал Астр. Под землей, прикинул я, кстати, это не сфера, судя по той зоне охвата, что вычислила Пандора, это своеобразный эллипс, а не сфера, и мы в его верхней части. Черта, вот это плохо. Астр мне передал через нашего посредника подготовленный им пакет информации. Понятно, следы угрозы он сначала засек в астрале, и только потом смог их спроецировать на нашу реальность, а переводчик помог ему с сопоставлением временных дат, которые будут понятны мне. И вот что у нас вышло. Буквально ночью, тут были какие-то люди. Причем, если я прав, то среди них не было ни одного ракшасца, только ламиллеры, несколько лирийцев и кто-то похожий на... Ага, это же типичные орки, рассмотрел я, зеленоватая кожа, крупные и мускулистые тела, очень похожи на смесь агров и длинноухих. Кстати, местные орки более эльфоподобные, чем те, с кем мне приходилось встречаться до этого. Лица не такие рубленые и грубые. Реально, ведь в них тут больше от эльфов, чем от тех же агров или кого-то еще, прикинул я. Ладно, это я отвлекся. А чего они делают? Да вроде и ничего. Один из ламиллеров просто снял с пояса какую-то коробочку, вытащил из нее небольшой кошель, да бросил его на землю. После этого какой-то мужик из орков подошел к кошелю и тупо помочился на него. Да, необычный ритуал, слегка опешил я. Но именно это и было той угрозой для нас, что сумел вычислить слайдер. Дальше все участники действия вскочили на своих тауров и направились куда-то в сторону города, к которому едем и мы. И, ага, вот и, проходит что-то около часа, к месту, где лежит кошель. Хаем, теперь все встают на места. Привлеченный запахом подкрался какой-то крупный зверь, похожий на волка, но где-то размером с небольшую лошадь, наклоняет голову, принюхиваясь, а в следующее мгновение, кошель мгновенно разрастается, раскрываясь, и полностью накрывает стоящего над ним волка. Но и это еще не все. Проходит еще несколько минут, вслед за первым волком тут же оказывается и еще один, и его постигает та же самая участь. И теперь я уверен, что этот волк даже не приближался к кошелю, а оказался от того на расстоянии примерно в пару метров. Проходит еще какое-то время, и новый зверь, но теперь что-то похожее на таракана и крысу в одном лице, и тот же сценарий, только теперь кошель сумел его ухватить еще раньше, и я даже не уверен, что, блин, да этот кошель с каждым разом становится все больше и больше, но еще при этом и под землю проваливается, под землю, но откуда такой размер, как сейчас, если я прав, то этот непонятный кошель где-то под нами и он огромных размеров, и кстати, почему я его не чувствую? Ответ появился на нескольких следующих кадрах. Сначала в этот ненасытный плотоядный кошель угодил нереальных размеров гигантский динозавроподобный монстр. Кошель даже его охватить с первого раза не смог. Торчала верхняя часть туловища зверя и его голова. Но буквально через мгновение, внутрь растянувшегося и увеличившегося мешка, провалились и они. И теперь я видел, как это странное нечто втягивается в землю, просачиваясь сквозь небольшие трещины. Это что-то похожее на ртуть. Рассмотрев тоненькие серебристые ниточки, просачивающиеся сквозь землю, предположил я, но точного ответа не было. А потом произошло еще одно событие. В горах, рядом с тем местом, где находимся сейчас и мы, устроили засаду, но странную, и устроили ее орки. Кроме них в засадниках никого не было. Они натаскали камней, чтобы организовать обвал и перекрыть дорогу. Потом поставили стрелков в горах и спрятали часть из них со стороны степи, и затем стали ждать. А ближе к... Черт, да это произошло буквально пару часов назад, сопоставив время, понял я, прямо перед нашим появлением тут. Как раз в этом месте они дождались появления большого отряда орков, всадников 50. Дальше был обвал, обстрел с горы со стороны степи, который заставил всадников укрыться за камнями, а потом сработал мешок. Несколько мгновений, как он полностью накрыл всех всадников, что компактно укрылись за камнями. Так вот они для чего его откармливали, понял я, он должен был накрыть всех с одного захода и не дать никому уйти. И это явно местные разборки, как я понимаю. Среди стрелков я узнал как раз того самого орка, что и помочился на кошель. Ну а дальше, отряд просто объехал по большой дуге то место, где сейчас укрылся столь сильный и непонятный монстр, и выдвинулись куда-то в сторону степи. Мешок же, после последней охоты, разросся до невероятных размеров. Я видел, что он растекся по степи как раз в радиусе сотни метров и постепенно погрузился под землю. И вот сейчас мы оказались чуть ли не в самом центре чьей-то чужой, но настороженной ловушки, охотничьих угодий этого монстра. И главное, что это за монстр и что с ним делать, и почему я его не чувствую. Он укрылся между слоями реальности, неожиданно передал мне переводчик, его чувствует Скользкий. Странное имя они ему дали, удивился я. Он может провести тебя к нему. Это тебе поможет? Не знаю, честно признался я, но монстру точно нельзя позволить добраться до нашего отряда. Так все мои спутники попадут под раздачу, если мы с ним схлестнемся тут, и не уверен, что я сумею обеспечить безопасность для всех из них. Тогда тебе нужно. И дальше слайдер мне передал слова своего собрата. Так вот почему, кажется, что он погружается в землю, получив инструкции, понял я, после чего уже согласовал наш общий план действий. «Сможете синхронизировать?» – уточнил я у Пандоры и слайдеров. «Да», – прозвучал их общий ответ. «Тогда работаем», – мысленно скомандовал я, и перешел в нормальный режим восприятия. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, территория близ города Сервал, ближе к вечеру. «Зур, как думаешь, там что-то есть? Тут есть хоть какое-то поселение?» Крупный горный огр обернулся на голос, задавший ему вопрос девушке. «Тайла», усмехнулся он, «ты всегда была не очень наблюдательной в этом плане, но посмотри хотя бы под ноги». И он указал на каменистую землю. Девушка с непониманием посмотрела вниз. «И что я должна увидеть?» Удивилась она. «Не глупи», вмешалась в их разговор вездесущая Киани. «Он показывает на тропу, по которой мы едем. Ты что, не заметила, как мы уже часа полтора или два едем по достаточно наезженной дороге?» «Тропа, дорога?» — переспросила старшая из ламии и вновь постаралась рассмотреть что-то под копытами у своего таура, а потом честно призналась: «Нет, не заметила». Между тем, не менее удивленный Зур посмотрел на младшую из принцесс. «Не ожидал от тебя такой наблюдательности», — сказал он той, «молодец». Девушка уже хотела ему что-то ответить, как к ним подъехал их телохранитель и глава охраны в одном лице, и сказал: «Да эта мелкая бестия слышала доклад наших разведчиков, когда те мне описывали местность. Я обратил внимание, что она крутилась возле нас». Младшая ламия насупилась и что-то невразумительное буркнула себе под нос. На это ее поведение усмехнулся пожилой огр. «Не переживай», — проговорил он, обращаясь к девушке, «оказаться в нужном месте и в нужное время тоже необходимо уметь. Так что это не такой уж и плохой талант». Ламия прямо расплылась в улыбке от слов их сурового советника. Только вот Зур вновь усмехнулся, а потом добавил: «Жаль, что ты не всегда можешь этим похвастаться», и подмигнул девушке. После чего уже совершенно серьезно, не обращая внимания на вскинувшуюся Киани, сказал: «Но если вернуться к нашему прошлому разговору, коль если есть тропа, то она обязательно должна куда-то привести, так что мы точно едем в правильном направлении. Но вот, сколько нам еще скакать, я сказать не». Закончить свою фразу крупный огр так и не успел. Буквально перед ними неожиданно раздался громкий вскрик. Зур даже и не заметил, как человек, еще одна беда на его голову, умудрился обогнать их, хотя все это время ехал где-то позади. Но зато все видели, как одна из лап Тауроликса оступилась, попав в небольшую ямку. Скакун резко накренился, и всадник неуклюже слетел с него. «Ой!» — лишь успел воскликнуть человек, как спиной приложился о землю. «Поднимайся», даже не пытаясь скрыть усмешки, проворчал огр, «хватит там разлеживаться. Да и посмотри, что с твоим тауром. Проверь, чтобы он не повредил ногу». «Да, сейчас», — простонал парень, слегка поворочился, перевернулся и, опершись на руки, попытался подняться. «Ай!» Это было последнее, что услышали остальные всадники, в тот момент, как парень попытался встать на ноги. Еще мгновение назад, он стоял перед ними, а в следующий миг он в буквальном смысле исчез. «Осторожнее!» – закричал проводник. «Тут перевертыши. Смотрите под ноги. Не подъезжайте к тому месту, где он стоял». «Какие перевертыши? Где Лекс? Что случилось?» Все еще не понимая, что же тут произошло, переспросила младшая из Ламии и хотела проехать на своем Тауре ближе, но ее за руку ухватил подъехавший проводник. «Камни перевертыши», — повторил он и, уже поясняя для всех, сказал, «это ловушка, которую устраивают землеройки или горные кроты. Часто встречаются в степи и горной местности, смотря чья это ловушка, хотя тут горы, так что это скорее кротовья нора. Она уходит вертикально, глубоко под землю, от нескольких десятков метров до пары сотен. Так эти подземные монстры охотятся. Обычно устраивают ловушки на звериных тропах. Но, похоже, тут охотиться им особо не на кого, а потому они и подошли так близко к караванной тропе, по которой мы едем. После чего проводник огляделся. Ловушек может быть несколько, и он вновь посмотрел в направлении, где провалился под землю парень, так что осторожно. Я ничего не вижу, но так просто, как вы поняли, их не заметишь. Нужно обойти эту местность. Повезло еще, что больше никто не пострадал, хотя тут проехало уже больше половины отряда. И более молодой Йобр взял под уздцы своего Таура, а потом и скакуна одной из Ламия, что стоял возле него. «Пойдемте», еще раз глянув в сторону дороги, произнес он. «Но как же Лекс?» — тихим голосом спросила у него Тайла, после чего посмотрела на своего советника. «Мы так и бросим его тут». Крупный Йобр даже не знал, что сказать девушке, но ей ответил проводник. «Поверьте», глядя ей прямо в глаза, произнес он, «мы с товарищами не раз пытались вытащить своих из подобных ловушек, но ни к чему хорошему это не приводило. Звери специально оставляют рваные углы и камни в стене туннеля, чтобы жертва получила максимум повреждений, падая вниз. К тому же, крот будто чувствует, что добыча уже угодила в ловушку и буквально за несколько минут добирается до нее. И потому, даже если у нас получалось попасть внутрь, то мы находили или истерзанное и разбитое, уже мертвое тело, или того хуже, нарывались на местного хозяина. А поверьте, с каменным кротом на его охотничьей территории вы встречаться не захотите». «Но-но», — и Тайла беспомощно посмотрела на свой отряд. «Мы не можем», — тихо прошептала она. К ней подошел Зур. «Так нужно», — тихо произнес он. «Никто не знает, где он найдет свой конец, и, похоже, Лекс его нашел. Только вот и в этот раз крупный Йобр так и не успел закончить говорить. Эй, там», — девушка даже не поверила, посмотрев удивленными глазами туда, откуда и раздался приглушенный, но ясно различимый голос, — «вы меня слышите? Помогите! Я тут, это Лекс», — повернувшись к остальным, сказала Ламия, показывая в то место, где из-под земли раздавался голос парня. «Да я уж понял», — буркнул Зур, после чего махнул рукой проводнику и еще паре бойцов. «Ты, захвати канат», — сказал он одному из бойцов, после чего приказал остальным, — «всем отойти назад. Тайла, будь готова активировать магический щит». «Поняла», — кивнула девушка. Между тем огры, выбранные им бойцы, приблизились к опасной зоне. «Вот край камня», — показал куда-то им под ноги проводник, — «нужно нажать тут, но осторожно, сами не соскользните в нору». «Слышали?» — посмотрел на помощников Зур. «Я постараюсь приоткрыть вход, вы же проверьте, что там и как». Когда бойцы дали понять, что суть задания им ясна и они готовы действовать, Обр громко крикнул: «Лекс, мы постараемся приоткрыть вход». «Да, хорошо», — раздался натужный ответ, долетевший до них. «Только давайте быстрее, а то долго мне не провисеть». «Провисеть?» — оглянулся Зур в сторону проводника. «Не знаю», — пожал тот плечами. «А чем он?» «Ладно, действуем», — кивнул советник девушек и приблизился к камню ловушки. Что-то там проверил, потыкал рукой в разные места и, неожиданно крякнув, начал осторожно давить в определенную точку. Тайла не поверила своим глазам, когда перед стоящими мужчинами и сидящим на корточках Зуром начал подниматься достаточно большой камень, которого еще секунду назад там не было. «И вы говорите, что подобную ловушку устроил какой-то зверь?» — с недоверием посмотрела она на проводника. «Так и есть», — подтвердил тот. «Эти кроты и не на такое способны». Тут второй, более молодой Йобр резко присел на корточки и воскликнул: «Вон он, я его вижу». После чего махнул рукой одному из бойцов: «Давай веревку». Тот быстро передал проводнику скрученный канат. Йобр скинул его вниз. «Держись», — а сам указал глазами на конец веревки двум другим мужчинам, чего застыли. Те быстро сообразили, что от них требуется. И как только Лекс крикнул о том, что он готов, они вытянули того наружу. Когда парень показался из кротовьей ловушки, проводник лишь слегка покачал головой. «Ну, ты и везунчик», — только и проговорил он. «Похоже на то», — осторожно встав на ноги и отойдя на пару шагов от опасной ловушки, — ответил Лекс. «Повезло, что там торчал какой-то камень, за который мне удалось ухватиться и не свалиться вниз, и что за зверюга вырыла вход в свою нору прямо на дороге», после чего благодарно посмотрел на стоящих перед ним людей. «Спасибо, что не бросили меня, не знаю, как бы я выбирался из этой норы». Тут усмехнулся подошедший к парню горный огр. «Это не нора», только и сказал он. «А что?» – удивился человек. «Охотничья ловушка одного местного монстра, каменного крота», и с ожиданием посмотрел на парня. Но тому, видимо, ничего не было известно об этих монстрах. Тот лишь как-то рефлекторно передернул плечами. «Да», – протянул Лекс, «тогда вам тем более спасибо». И он еще раз оглянулся куда-то себе за спину, явно посмотрев в сторону замаскированного колодца, из которого его и вытащили. «Необычные тут монстры, как я погляжу», — водится, будто представив, как должен был выглядеть этот крот, — сказал он. «Это да», — согласился с ним Зур, а затем резко подобрался. «Уходим. Если каменный крот до сих пор не появился, то нечего его и дальше тут ждать. Наш проводник прав, не хотелось бы мне встретиться со столь сообразительным монстром». Спорить с крупным огром никто не стал, и уже через несколько минут, отойдя чуть дальше в степь, отряд двигался дальше вдоль горной гряды. Благо никаких задержек не было. Таур Ликса оказался гораздо более везучим, чем его хозяин, и, даже не повредив ни одной из ног, вместе с остальными скакунами практически сразу выбрался из охотничьих угодий горного крота. Так что во время происшествия досталось только Ликсу, который ехал молча и лишь периодически отмахивался от любопытных вопросов младшей Излами. Глава 13. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Территория близ города Сервал. Ближе к вечеру. Да, это же могло так повести. Я хотел создать кратковременную иллюзию того, что проваливаюсь куда-то под землю. Сымитировать, так сказать, что-то похожее на зыбучие пески, только на основе каменной крошки и гравия, что разбросаны вокруг. Только вот ничего делать не пришлось. Видимо, местные боги или судьба, ну или кто тут у них в этом вывернутом наизнанку мире отвечает за случайности, позаботились о том, чтобы мой план выглядел наиболее натурально и правдоподобно. И я реально провалился в какую-то непонятную нору, вырытую одним из местных монстров прямо посреди дороги, да еще и так искусно замаскированную. Я уже собрался активировать заготовленное заранее плетение для создания иллюзии, как буквально в тот же миг, когда я начал вставать на ноги, подо мной перевернулся камень, и я провалился под землю. Кстати, а нора ли это вообще? Пронеслась мысль в моем сознании, пока я летел вниз. Благо Пандора практически мгновенно переключила меня в режим максимального ускорения, как только я скрылся от взглядов людей из нашего отряда. Странно, что я не почувствовал наличие этой ловушки заранее, прикинул я. Но как оказалось, это тот самый случай, когда информация была мне предоставлена, но я не из-за введенной приоритизации поступающих данных, не посчитал ее важной и не обратил внимания. Статус-то у нее был не слишком критичный. Об этом мне сообщила Пандора. Как оказалось, на подкорке я принял полученные данные к сведению, и, судя по тому, что вытащила моя помощница, просто собрался заблокировать проезд к опасной области в зоне действия этого странного камня-перевертыша, не дав там проехать и остальным. Но сколько мне поступила более горячая и важная информация, сведения с более низким приоритетом отошли на второй план, где и оказалось знание об этом странном подземном туннеле, в который я влетел. Понял, сам ступил, согласился я с Пандорой. Но, как минимум, был в этом и положительный момент, нет ничего лучше реальности происходящего момента, и теперь точно не придется импровизировать и что-то придумывать. Ладно, обратился я к слайдерам, мне необходимо попасть к этому непонятному существу. Действуйте, как договаривались. Выполняю, пришел мне ответ. Только Астера, дальше я даже мысленно произнести ничего не смог. Меня, вроде как одномоментно разорвало на миллиарды частиц, из которых состоят и тело, и сознание, и метрическая структура. Однако при этом я все еще ощущал себя единым целым. Причем, целым, которое кто-то в буквальном смысле этого слова пропихивал в микроскопические поры пространства, которые и связывали ее слои между собой. Мне казалось, что длится это целую вечность. Не скажу, что было до невозможного больно или жутко. Нет, как ни странно, было просто неприятно и слишком уж необычно. Ведь я ощущал и мог прочувствовать происходящее с каждой из тех миллиардов частичек, на которые меня и разобрал Скользкий. И если бы не помощь Астра, который перенаправил весь этот поток одномоментно влившейся в меня информации в недавно созданный им астральный карман, то по окончанию этого путешествия по ту сторону, куда бы я сейчас ни направлялся, оказался полностью безумный, пускающий слюнявые пузыри чурбан. Ну а так, у меня появился хоть какой-то шанс пережить это путешествие. Нужно предупреждать о подобных побочных эффектах, которые могут оказать влияние, даже большее, чем само основное действие. Странным оказалось еще и то, что я, даже сейчас, мог связано мыслить, а этого и не должно было произойти. Передал мне через моего посредника среди слайдеров Скользкий, я уже проводил подобное перемещение не один раз. Сознание неделимо, и как так случилось, что при расщеплении, произошло деление и твоего сознания на равнозначные сегменты, причем на полностью самостоятельные и полноценные, хоть и зависимые друг от друга, мне неизвестно. Хм, протянул я, но теперь мы точно можем сказать, что раньше нам не приходилось работать с такими, как ты, добавил уже Астр, и как минимум в этом твое значительное отличие от творцов. Понятно, буду знать. Между тем это странное скольжение и просачивание сквозь слои реальности, наконец, подошло к концу. И хоть последние слова слайдеров меня несколько смутили и насторожили, вызвав опасения о том, что у Скользкого получится завершить переход на нужный слой реальности без проблем, но уже буквально в следующий миг я ощутил себя твердо стоящим на каменной поверхности. Серая хмарь безнадеги и тоски, только и пробормотал вполголоса я, оглядываясь вокруг. Почему-то именно эти ассоциации вызвала у меня окружающая действительность. Пейзаж приобрел тусклые серые краски, но, тем не менее, было вполне ясно, что это все же осязаемый материальный и узнаваемый мир. Причем местность практически не отличалась от той, где мы и угодили в расставленную ловушку. Хотя были и незначительные детали, которые указывали на то, что это все же какое-то другое место или вообще, планета или реальность. Ветер вряд ли бы сумел потрепать тут мои волосы. Вообще, складывалось впечатление, что воздух будто застыл, превратившись в кисель и еле втекал ко мне у грудь. Солнце, оно не светило, а словно пробивалось сквозь густой туман. При этом я бы не сказал, что вокруг стояла тьма или сумерки. Нет, именно полупрозрачная хмарь, на которую я обратил внимание практически сразу. Про животных и прочую живность не скажу, я находился в режиме ускоренного восприятия, и если бы я кого-то увидел или услышал, одно это бы уже достаточно сильно выбилось из привычной картины мира. Ну и по мелочи, касающейся уже материальных предметов, я не заметил поблизости завала камней, которые устроили орки, да и Танора, которая помогла в осуществлении моего плана, здесь отсутствовала. Значит, это все-таки какое-то другое место, констатировал я. Лекс, ты ошибаешься, вмешалась в ход моих мыслей Пандора, координаты полностью совпадают с местом твоего последнего нахождения, и уже как вердикт, это та же самая реальность. Хм, странно, протянул я, после чего рассудил, но вполне ожидаемо, если это слои одной и той же реальности. По идее они если и изменяются, то не сильно, хотя если расхождение большое, то и изменения, думаю, будут накапливаться, пока. А что пока? А пока слой не превратится в новую реальность, пронеслось в моей голове, и почему-то я был уверен, что прав в своем выводе, хотя ни слайдеры, ни Пандора этого мне не подтвердили. Ладно, вернулся я к разговору со своей помощницей и все же спросил я у нее, хоть особо не надеялся на ответ. Ты что-то нашла или на основе моего перехода смогла выяснить что-то новое о слоях реальности, про которые говорили слайдеры? Пандора и раньше не могла ничего выдать по этому поводу, но может сейчас она накопала что-то новенькое. Есть незначительные сведения, собранные на момент начала перемещения, постаралась объяснить она, и дальше уже пояснила, как я и сообщала раньше, сам подобный процесс мне неизвестен, так же как и теория многослойного пространства реальности, как итог раздробленности твоей метрической структуры, которую она приобрела в момент перехода. Я потеряла доступ к внешним интерфейсам взаимодействия, а потому не смогла проанализировать процесс перемещения между слоями реальности. Как результат, параметры непосредственно перехода мною не регистрировались. Но даже тех мгновений, до его начала, мне хватило, чтобы выяснить. Это параметры более тонкого манипулирования системой смещения пространственных координат. Ранее считалось, что можно изменять лишь глобальные координаты, на основе внесения изменений в более значимые параметры реальности. Как результат, они легли в основу создания теории порталов и пространственных перемещений как между некоторыми точками в одной реальности, так и портальных переходов при изменении глобальных координат между различными реальностями. Однако в данном случае манипулирование осуществляется величинами, простая регистрация которых ранее считалась невозможной. «Хорошо, что ты выяснила уже это», — похвалил я Пандору. «Понятно, что слайдер использовал что-то необычное, информация, о чем отсутствует даже в том же астрале. И вот это странно. Мне уже сходу перестал нравиться монстр, который может манипулировать тем, что приписывается таким сущностям, как слайдеры, читайте, основам тех или иных свойств и явлений. Ладно, хватит топтаться на месте», – пробормотал я, еще раз оглядываясь вокруг. «По идее, я сейчас нахожусь чуть ли не в самом центре той непонятной сети, что раскинул мешок, собирающийся схлопнуться вокруг моих знакомых, оставшихся где-то там, на другом слое реальности. Только вот странно, что ничего вокруг не было, и где он или оно?» — спросил сам у себя я. «Там», — пришел уверенный ответ от переводчика, — «один из поврежденных его чувствует, он ждет». И меня ощутимо потянуло пройтись метров 30 вперед, как раз к небольшому нагромождению камней. «Он там». Тут переводчик замолчал, после чего продолжил. «И еще, это кто-то похожий на нас, но он другой. Большего отсюда не разобрать, и как последний гвоздь в крышку моего гроба, он полноценный, и ты не сможешь справиться с ним тем способом, на который надеялся. Это кто-то, на кого подобные меры не действуют. Тот, кто видит, сможет рассказать больше, когда ты окажешься к нему ближе или когда он сам приблизится к тебе». «Чего?» – опешил я. «Я и влез в это дело, собираясь воспользоваться своим излюбленным приемом, просто поглотить сущность встречного монстра и все, а тут оказалось, что мне попался некто, на кого эта моя способность по уверениям одного из слайдеров вряд ли подействует. Странно, но мои предыдущие рассуждения мгновенно отрезвили и успокоили меня. Хотя о чем это я? Смотрю в сторону камней, где, похоже, и притаился неизвестный монстр, тот, кого слайдеры приняли за одного из своих. Если я так и так вряд ли бы справился с этим монстром, то уж лучше попытаться что-то сделать здесь и сейчас, чем погибнуть со всеми там, у горной гряды, так и не поняв, а что же все-таки произошло и с кем мы пересеклись. Ведь я еще все же жив, и пока, как это ни странно, он на меня не накинулся, как на всех остальных, а значит, и я спокойно побрел вперед, туда, где и находился кто-то, кого слайдеры назвали другим. Там Кайтл, когда до камней оставалось чуть меньше 5 шагов, неожиданно ворвалась мне в сознание мысль Видока, я так про себя обозвал того, кто видит. Что интересно, индивидуальное принятие Видока прошло еще легче, чем с тем же Астром, тогда как со Скользким вообще ничего. Хотя я последнему и более подходящее для общения имя еще не присвоил. Мне казалось, что как раз ему-то именно слайдер и подходит. Но ничего, а ничего другого пока у меня в сознании с ним не ассоциировалось. Когда с другими практически сразу срабатывало, как только я узнавал о них чуть больше. Ладно, это я отвлекся. «Кто?» – уточнил я. В отношении слайдеров все было так. Любое их слово, определение или данность, с которой они живут, для меня превращается в какое-то неизвестное понятие, которое требует разъяснения. «Кайтл», — повторил Видок. «Что за Кайтл?» — повторил я. «Еще одна проблема. Достаточно просто было общаться лишь с переводчиком, но он и создавался под это дело, и с Астром, но тут именно по той причине, что он специализируется на работе с информацией. А вот остальные тут реально было не обойтись без помощи первых двух. Это те», — пришел ответ от Астра, причем я точно знал, что говорит он сейчас именно от своего имени, кого создали до нас, но что-то с ними пошло не так и их уничтожили. Им на замену пришли мы. Мы не хуже и не лучше. Мы другие. Мы и они разные. Нам говорили, что мы более совершенны, но почему-то творцы оставили нас и уничтожили Кайтлов. Похоже, не всех, протянул я, взглянув вперед. «Еще что-то можете о нем рассказать?» «Нет», — ответил Астр, — «они, так же как и мы, защищены. Но ты можешь у него спросить. Если он все еще не напал, то он готов поговорить. Мы с ними думаем в одном диапазоне. Переводчик тебе поможет установить с ним связь. Ну, если так, протянул я, и двинулся дальше. Делать-то, в общем-то, было особо нечего. Шаг, второй, третий, последний. И вот я огибаю достаточно крупный камень, что стоит у меня на пути. А дальше? Не, ну у вас вообще никакой фантазии, пробормотал я, глядя на еще одну иллюзию Мии, стоящую посреди каменистой площадки, образованной кругом крупных камней. Думаю, спрашивать, почему она, не имеет смысла, пробормотал я, даже не заметив, что произнес эти слова вслух. Ты доверяешь ей? Раздался в ответ приятный голос, только вот он совершенно не был похож на голос Мии, а больше напоминал, раз и образ передо мной меняет внешность, принимая вид той, чей голос я сейчас услышал. А почему Шада? Честно говоря, я был удивлен, был готов увидеть кого угодно, но почему-то не ее. Тирию, Сирению, Светалику, Талаю, да их много промелькнуло у меня перед глазами, но почему Шада? Ты воспринимаешь ее как младшую, но ту, за кого ты в ответе, меня такое твое отношение устраивает гораздо больше. Хм, или я туплю, или этот Кайтл общается со мной без помощи переводчика. Да, это так, подтвердил мой слайдер, он сам настроился на диапазон восприятия твоих мысленных и смысловых понятий. Ему не нужна моя помощь, он и правда полноценный. Глупое разделение, слегка пожал плечами образ Шады, никогда его не понимала. Те, кто когда-то создал и меня, также посчитали меня неполноценной и недоделанной. Но это не помешало мне выжить и укрыться тут. Но потом в этом мире появились они. Необычно, этот Кайтл ассоциирует себя с девушкой, причем она точно знала, что в этой реальности находились слайдеры. И сейчас она общается через меня напрямую с ними. Меня зовут Инфа. Я сама выбрала себе это имя. Оно не отражает мою суть, но оно очень близко к тому, что можно считать ею. И поглядев мне в глаза, девушка серьезно произнесла, с языка, на котором говорил мой создатель, оно переводится как смерть. Странно, но никакого страха не было. Если уж ее не смогли ни уничтожить, ни найти творцы, хотя вот почему-то Инфа упорно обходит этот вопрос стороной, то и я не представляю для нее опасности. Но почему-то я ее совершенно не опасался. Может, из-за той тоски и безнадеги, что окутали этот серый и унылый мир. И теперь я совершенно не сомневался в том, кто был причиной подавленного мрачного унылого запустения вокруг. Так вот, почему ты выбрала ее образ, констатировал я, заглядывая в лицо Шаде. И вдруг, сквозь него я сумел рассмотреть еще одно. И сейчас это была совершенно иная девушка. Ты увидел, странно, но мне послышались нотки удивления в голосе Инфы, и тебе не потребовалась помощь других. Тут она обвела рукой вокруг меня. Я спокойно кивнул. Мгновение, и сейчас передо мной стоит невысокая девушка, худая и нескладная. Подросток, лет 14-15. Если бы не одно «но», в глазах этой девочки-подростка плещется не то что вечность, а вселенское небытие, где окажется со временем каждый из нас. «Тебе явно не очень нужна какая-то моя помощь», — спокойно констатировал я, глядя на стоящую передо мной девушку. «Да», — честно призналась она, слегка наклонив голову, но я почувствовала их, и она снова указала рукой в мою сторону. Тут не было никаких сомнений в том, кого она имеет в виду, слайдеры. И мне стало интересно, я подумала, что здесь с ними кто-то из. Она опять умолчала о творцах, или она в принципе не имеет никакого отношения к творцам, но это был ты. Грусть и печаль в ее голосе не расслышал бы только глухой. А ты вряд ли сможешь сделать то, о чем я хотела тебя попросить, поглядев мне в глаза, спокойно констатировала она. Немного помолчав, девушка продолжила. Так что уходите, я не буду на вас нападать. Вы мне не нужны, как, впрочем, и те, другие, но эти странные существа, что живут в этом мире, научились говорить со мной и проявлять внимание каким-то странным и варварским способом. Но это хоть что-то среди той бездны одиночества, что меня окружает. А потому, и она как-то странно и слегка безнадежно пожала плечами. Это хоть что-то, тихо прошептала она, а потом добавила, уходи. Инфа махнула мне рукой, указав куда-то за спину, туда, откуда я и пришел. Спасибо, что не испугался и поговорил со мной, ты возродил во мне надежду, что еще остались те, кто способен. Тут она опять замолчала. Эта странная недоговоренность не давала мне покоя и не позволяла оставить это странное и непонятное существо тут и дальше, постепенно сходить с ума от одиночества. Что интересно, не знаю, что произошло, но теперь Инфа не читала мои мысли как открытую книгу. Это мы, подал голос Астр. «Я сумел поместить не просто твой информационный след в астральный карман, но и полностью перенести туда все твое информационное тело. И хоть структура еще не закреплена в кармане, на это потребуется некоторое время, но уже сам перенос дал свои результаты. Кайтл тебя не слышит». «Спасибо», — мысленно поблагодарил я его, а потом добавил: «И еще, она не Кайтл, она инфа». Осторожно делаю шаг вперед и беру девушку за руку. «Что ты хочешь попросить у того, кого ты так ищешь и ждешь встречи с ним?» — негромко спрашиваю у нее. «Я хочу, чтобы он меня убил», — серьезным голосом, поглядев мне прямо в лицо, ответила инфа. «Да», — мысленно прикинул я, — «ну а чего я хотел от ребенка, с таким грузом одиночества и безнадеги за плечами? Причем, думаю, что сама себя она уничтожить, если и пыталась, то не смогла. Так что ее просьба, хоть и не вполне очевидна, но ожидаема и предсказуема. Это тоже своеобразный вид освобождения от того плена, в который она себя поместила. Кстати, ты это твердо решила?» — уточнил я у нее. «Странно, инфа будто что-то почувствовала, так сильно она сжала мою руку. Ты можешь что-то предложить?» — «Не знаю», — честно ответил я девушке, видя ее глаза и тот огонь, что в них загорелся. Как-то разом пропало у меня все желание попытаться разубедить ее. Это точно взвешенное и давно выстраданное решение, которое чуть ли не вечность уже живет в сознании этого странного существа. И встать у нее на пути к его воплощению, ну, это встать на пути у той, кто сама назвала себя смертью. И не думаю, что это слишком уж большое преувеличение. «Так что ты хотел сказать?» — все с тем же не просто огоньком, но уже пылающим костром надежды и отчаяния, — переспросила она. «У меня есть одна идея, но можешь чуть больше рассказать о тех возможностях, которыми ты обладаешь?» — уточнил я. Она с сомнением посмотрела в мою сторону. «Это должно помочь», — уверил я инфу. Та слегка наклонила голову, после чего сделала резкий шаг вперед, слегка привстала на цыпочки, положила свои руки мне на плечи и... «Так вот, похоже, где берет свои корни этот обычай», — почему-то подумал я, все еще ощущая на губах странно теплый и мягкий поцелуй девушки. Но как ни странно, эффект он дал именно тот, на который я и рассчитывал. Все, что мне требовалось, я уже знал. Инфа была очень необычным существом. Она была не просто смертью или тем, кто мог уничтожить любого. Нет, ее когда-то в незапамятные времена создали совершенно для другого. Инфа была очень необычным терраформом. Да кто вообще додумался до такого? В обалдении подумал я. В общем, если нужно было очистить какой-то мир от определенного вида объектов, и тут не имело значения, живые это существа, неживые, энергия, или даже тот же воздух, микрочастицы или простейшие элементы, ее отправляли туда, и она приступала к работе. От того места, где она находилась, по миру расползались странные нити небытия, которые по форме как раз и напоминали стенки мешка, что рисовало мое воображение, когда мы вытащили ее образ из астрала. И как только инфа своими нитями окутывала весь мир, а занимала это считанные дни, то из него исчезало то, что и должна была стереть словно ластик эта девушка. Разумные, или просто какие-то животные, тот или иной тип магии, или вся магия мира, вода или воздух, даже такой бред, как обычные букашки. Она работала избирательно, точечно и до нереального точно, стирая только то, что и должно было исчезнуть из жизни того или иного мира. Странно, почему ее саму посчитали какой-то недоделанной, неполноценной. Удивился я. На мой взгляд, девушка выполняла свои функции идеально, так что с ней было не так, и буквально следующий кадр показал, что же произошло. «Да», — протянул я, — «чувства. Ее не то что наделили чувствами. Нет, они сами проснулись в ней со временем. И когда ей пришлось уничтожать тех, кого она полюбила, она этого сделать не смогла. И так выходило, что инфа больше человек, даже чем я, была им, до того, как заперлась в этом мире. Кстати, а почему? А вот тут был пробел. Никакой информации об этом не было. Хотя нет, кое-что было. Ее хотели вернуть обратно и перенастроить, превратив в... не понял, превратив в слайдера. Так получается, вот что понимается под их улучшением. У слайдеров полностью удалена личностная и эмоциональная составляющая. Хотя нет, это точно не так. Слайдеров переполняли эмоции, когда я с ними впервые встретился. Разве что они в них пробудились, так же как и в инфе со временем. Но получается, и я пораженными глазами посмотрел на бессмертное существо, что сейчас стояло передо мной. Какого возраста эта девочка, Если тем же слайдерам потребовалось бездна лет только чтобы приобрести собственную личностную составляющую, а она еще старше и прошла точно такой же путь, да, но это так, отвлеченные мысли. Вопрос же состоял в том, как мне могли помочь знания о ее способностях и возможностях, а не как, если честно, это чистое любопытство, хотя я и надеялся на то, что в этой информации будут какие-то сведения о слабостях и уязвимостях девушки. Но сильно на это я не рассчитывал, она тут столько времени, что давно бы уже сумела все вычислить и сама, а коль она этого до сих пор не сделала, то их у нее и нет, но есть другое. На это я обратил внимание еще, когда Астра накопала информацию о том, что произошло на поверхности, ну а сейчас, после того, как мне стали известны все масштабы бедствия, попробовать стоит, все равно ничего другого я сделать не могу. Я не знаю, что имели в виду слайдеры, когда говорили о том, что я не смогу справиться с нею своим методом, но они явно подразумевали мои возможности пожирателя. Только вот, похоже, совершенно не те, которые я скрывал внутри своей сущности, и те единственные, которые действительно могли поглотить структуру существа, которым являлась маленькая вселенная. Мне необходимы мои загребущие руки. Слишком уж эта инфа в моем воображении, когда я смотрел на нее сейчас, полностью перейдя на магическое видение, и отключив все остальные свои способности, была похожа на того, кто когда-то давно и пробудил во мне сущность пожирателя. Она такая же, как дракон. И теперь я понял, кем было то существо, которым являлся сам дракон. Он был еще одним кайталом, каким-то образом сумевшим прорваться во внешние миры Содружества. «Я сумею выполнить твою просьбу, уже полностью уверенный в своих силах», — сказал я, посмотрев девушке в глаза. Ну а дальше, я просто провалился в темное царство теней, где когда-то впервые и встретил дракона. «Так вот ты как выглядишь, инфа», — рассмотрев очертания изящного искрящегося существа, больше похожего на вытянутую медузу, с необычной фигурой, смахивающей на женскую, зависшего передо мной в пространстве вселенной, где сейчас кроме нас с нею никого не было. А дальше я раздвинул в стороны свои загребущие ладони. Говорить я ничего не стал. Что можно сказать тому, кого собираешься уничтожить, даже если он сам попросил тебя об этом? Ничего. Но вот инфа так же, как и я, сумела рассмотреть меня. Так ты разрушитель. А ведь и слайдеры говорили о ком-то подобном, вспомнил я. Между тем, уже практически растаяв и впитавшись в мою структуру, инфа прошептала: «Спасибо тебе, враг, хоть ты этого и не просил, но прими его». И от той небольшой искорки, в которую превратилась фигура инфы, еще несколько мгновений назад, размерами соперничающая со вселенной, отделилась небольшая светящаяся точка, а буквально через мгновение она больно впилась куда-то в область моего предполагаемого сердца. По крайней мере, боль я почувствовал именно там, и еще через секунду я уже очнулся и стоял там же посреди площадки, окруженной камнями. Но только сейчас передо мной уже никого не было, хотя нет, делаю несколько шагов вперед. На земле передо мной лежит небольшой мешочек, очень похожий на тот, что бросал на землю Ламеляр. Аккуратно беру его в руку. «Так это ты ее подарок», обращаюсь я к нему, но буквально в этот же миг, мешочек окутывает странно знакомое сероватое сияние, а потом он просто растворяется на моей ладони, впитавшись в кожу руки. «Регистрируем внедрение полноценного слайдера, неизвестного типа», — передал мне переводчик. «Регистрируем процесс индивидуальной привязки. Привязка завершена. Лекс, что произошло?» — встрепенулась Пандора. «Что это? И где та, кто называла себя инфой? А вы разве ничего не почувствовали и не заметили?» — удивился я. «Нет, вот она стояла, а в следующий миг ее не стало, а на ее месте появился тот артефакт, который ты ей подобрал». «Хаэм, понятно», — протянул я, после чего добавил: «Это ее благодарность за то, что я все же сумел ей помочь». «А что ты сделал?» — все еще допытывалась моя помощница. Я лишь пожал плечами. «То, что она просила», — спокойно ответил я, после чего развернулся и, даже не особо задумываясь над своими действиями, сам заскользил между слоями. И теперь мне не требовалось раскладывать себя на множество составных частей, а от инфы я получил гораздо больше, чем можно было предположить, как-то между делом констатировал я. Только вот странно, что никаких данных о том, что было проведено поглощение каких-то метрических структур и информационных пакетов, у меня не высвечивалось. Но способности-то точно появились. Ведь сейчас между слоями реальности скользил я полностью самостоятельно, а уже через несколько секунд я висел под сводами непонятного туннеля, ухватившись руками за странный каменный шип, и голосил в потолок, пытаясь привлечь внимание своих знакомых. Глава 14. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель, вблизи города Сервал, ближе к вечеру. Пару часов спустя, мы уже практически обогнули горную гряду, и у нас перед глазами вот-вот должна была открыться долина, с расположенным на берегу, протекающей через нее реки, городом. Как я мысленно выругался. «Да вы что, шутите?» Не сдержавшись, тихо простонал я, получив новый пакет данных от Астра, вытащенный им из информационных загашников Астрала. «Лекс, ты о чем?» «Оказывается, стонал я не так, чтобы тихо, коль меня услышала Тайла, ехавшая на пару метров дальше. Да», протянул я, и постарался облечь в какие-то более правдоподобные слова, те сведения, что ко мне попали. Точно, буквально через мгновение пришло достаточно простое решение, как можно ответить девушке. Поняв, как действовать, я прислушался, и уже обращаясь ко всем, спросил: «Слышите?» И обвел рукой вокруг нас. «Что слышите?» Сразу же завертела головой младшая из Лами, стараясь рассмотреть что-то поблизости. «Только вот я-то говорил им о другом аспекте окружающего мира. Прислушайтесь», — повторил я полушепотом, специально понизив голос и заставив вслушаться в него. Быстрее всех, странность, на которую я просил обратить всех внимание, заметили Тайла и один из эльфов. «Какой-то гул, точно?» И девушка посмотрела в мою сторону. Ее же вопрос повторил эльф, но несколько другими словами. «Точно», — согласился с ними я, «так и есть, гул, землетрясение, горный обвал», предположил крупный наставник девушек, посмотрев в сторону гор. Я же перевел свой взгляд на Зура, и уже стараясь донести до него суть происходящего, выделяя свои слова голосом, произнес: «Гул идет не с гор, а со стороны степи, всей степи», и я показал в направлении как раз садящегося за горизонт солнца, оттуда. И что бы это значило? С непониманием посмотрел в нужную сторону огромный огр, и как ответ на его вопросы, буквально в следующую секунду один из бойцов рассмотрел возвращающихся из степи разведчиков, отправленных на проверку территории. Вот только взглянув на них, Зур почему-то хмуро поглядел на меня, а потом пробормотал: «Сейчас, как раз все и узнаем». Проследив за его взглядом, к нам ближе подъехал Гилвас и сказал: «И чую, вести эти будут не очень хорошие». А еще через пару мгновений к отряду приблизились разведчики на взмыленных разгоряченных таурах. Орда кочевников, на одном дыхании выпалил проводник, подскакав к главам их небольшого отряда. Но эти два слова, набатом пролетевшие над мгновенно притихшими людьми, уже о многом сказали им. «Мы попали», — раздался еле слышный шепот со стороны кого-то из бойцов, и именно этот еле слышный шепот заставил Тайлу посмотреть на глядящего куда-то в направлении степи парня, ведь как раз от него она и услышала нечто подобное, за несколько минут до того, как все они узнали о приближающейся опасности. Откуда? Этот вопрос так и крутился в ее мыслях, и почему-то молодая Ламия была уверена в том, что в первый раз тихое восклицание парня как раз и относилось к тем новостям, что сейчас сообщил им один из разведчиков. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, вблизи города Сервал, ближе к вечеру, некоторое время спустя. Как далеко, сколько у нас времени? Сразу взял себя в руки крупный огр, сам при этом, прикидывая, где они смогут укрыться от орды кочевников, гул боя барабанов и ударов сотен тысяч ла по землю приближающейся таурницы, конницы, которых доносится до них уже и сюда. И вариант оставался только один, это горы за их спиной. Как раз сейчас быстро отчитывался молодой огр, их проводник и разведчик, который сможет дать хотя бы часть ответов на вопросы крупного огра. До передовых отрядов орды, при их текущем темпе продвижения, порядка часа, сказал проводник, но в степи много летучих групп орков, всадников по 10-15. Мы сами издали видели пару, но нам точно известно, что их гораздо больше. Нам еще повезло, что наш отряд до сих пор никто не заметил. С этим понятно, размышляя вслух, протянул Зур. Немного времени у них еще было, чтобы не пороть горячку и определиться с дальнейшим маршрутом. Наплыв кочевников, их летучие отряды всегда идут впереди. Хотя чего тут думать, проскользнула мысль в его голове, сейчас в степи везде опасность. Орда кочевников. Неужели мы не успели, и великий хан организовал новый набег, не дождавшись нашего ответа, или это местные разборки. Непонятно, очень мало данных. Да мы до сих пор так и не разобрались в том, где же все-таки оказались. Иобр огорченно сплюнул себе под ноги. Очень ему уж не нравилось происходящее. Между тем к их с проводником разговору присоединился телохранитель девушек и номинальный глава отряда. «Летучая разведка, это плохо», – пробормотал Гилвас. «Среди орков много первоклассных следопытов, а наш след не разглядит разве что слепой», и он махнул рукой за спину. «Так что рано или поздно они точно начнут преследование». «Да», — согласился с ним крупный обр, «а потому у нас остался только один относительно безопасный путь», и повернулся в сторону гор. «Мы должны уйти туда». Раздалось негромкое шуршание. «Друг, прости». Откуда-то из-за спины Зура послышался голос пчела, о котором Иобр и лириец уже успели позабыть. «Слушай, я что-то не понял, что ты говорил о большем количестве конных отрядов, известных тебе?» Этот вопрос он, оказывается, задал проводнику, посмотрев на того, и, будто пытаясь разъяснить, продолжил. «Ты сам сказал, что вы заметили парочку, но как вы обнаружили остальные?» Крупный Иобр лишь мысленно покачал головой. Иногда парнишка ему казался до невозможности прозорливым и наблюдательным, как, например, тогда, в крепости ночью, или недавно, в горах. Но иногда, Изур лишь слегка покачал головой. Для тех, кто умеет читать степь, не составит труда понять, что тут поблизости кто-то есть, мысленно ответил он молодому челу. Однако, как оказалось, сам чел еще и не закончил говорить. «Да и еще», — продолжил расспрашивать Лекс, «как вы так быстро сумели не просто кого-то обнаружить, но и добраться до противника и вернулись обратно? Ведь вас не было от силы минут 20, и парень с удивлением посмотрел как на молодого агра, так и на сопровождавшего его эльфа-разведчика. «А ведь и точно», — удивился Зур, — «как он сам не задался этим вопросом, обр не знал, и также перевел свой взгляд на вернувшихся бойцов. Вот Тарк», — проворчал, выругавшись, «проводник, за этими новостями мы о главном-то и забыли сообщить». И он посмотрел на своего временного напарника, а потом указал туда, откуда они и прискакали. «В степи мы наткнулись на разъезд рейнджеров. Они возвращались в ближайший город. Это именно они нам и рассказали о том, что тут происходит и что орда на подходе. И, так же как и всем остальным, кого встречали по возвращении, рекомендовали направляться в Сервал. Пока город не закрыл ворота, у нас есть возможность укрыться за его стенами. И сделают они это довольно скоро. Так что нам лучше поторопиться». «Да, командир», — добавил уже эльф, — «лучшей защиты от орды кочевников в ближайших окрестностях мы не найдем». «Сервал», — уточнил Зур, переглянувшись с телохранителем Лами. Тот лишь как-то неуловимо пожал плечами и что-то тихо прошептал. Тайла не была уверена, но ей показалось, что тот произнес. «Совпадение. Неужели этот город и есть цель нашего путешествия, и именно тут мы должны были встретиться с ними?» — удивилась она. Сама Ламия знала лишь о том, какое место является конечной точкой их путешествия, а вот о том, где они должны были встретиться с их союзниками и проводниками, девушка не догадывалась. О промежуточном месте встречи отец сообщил лишь ее наставнику Игилвасу. Ей было известно только, что встреча должна состояться где-то на территории одного из нейтральных городов. «Так это должно было произойти здесь», — тихо прошептала она. Тем временем между ее советником, главой их отряда и прибывшими разведчиками продолжилось обсуждение их дальнейших действий. «Да», — подтвердил молодой йогур-проводник, — «город оказывается тут недалеко. До него буквально час-полтора обычного хода. А если мы ускоримся, то доберемся туда за полчаса и точно успеем до того момента, как они закроют ворота. Мы поэтому и неслись обратно, как угорелые, чтобы сообщить вам об этом». «Угу», — между тем хмыкнул серьезный телохранитель, тяжелым взглядом буравя лицо бойца, — «так неслись, что даже забыли сообщить нам о самом главном». Иллириец приблизился ближе к проводнику. «Даже не представляю, как могло такое произойти». Все мысли будто ветром выдуло из головы, и Огр как-то растерянно пожал плечами. «Не наседай на парня, Гилвас», — придержал за плечо своего друга крупный Огр. «Мысли выдуло из головы не только у него, но и у нашего Гулта», — и он кивнул в сторону потупившегося эльфа. «А ты сам знаешь, его не один год. Его памяти и наблюдательности позавидует и главный имперский архивариус. Так что тут точно не все так чисто». Изур прислушался к негромкому, но проникающему в душу гулу, что разносился над степью. «Шаманы кочевников не зря бьют в свои барабаны», — только и прошептал Огр. после чего резко развернулся и посмотрел на лирийца. «Не уверен, что даже стены Сервала сумеют защитить нас от орды кочевников, если их приближение мы слышим даже сейчас», — пробормотал пожилой советник Тайлы. «Но ничего лучше мы тут точно не найдем», — возразил тому Гилвас. «Вот это-то мне и не нравится», — проворчал Зур. «Мы будем там, в ловушке, даже большей, чем тогда на заставе. И что ты предлагаешь?» Посмотрел на своего друга лириец. Огр, лишь сжав челюсти, посмотрел на своего товарища, а потом, оглядев весь отряд, скомандовал: «Вперед, нам нужно успеть в город, пока они не забаррикадировали ворота», и сам, слегка хлестнув тауров лами, что стояли неподалеку, уже значительно тише, добавил: «Иначе нам придется столкнуться с лавиной диких орков в открытой степи, а в том, что кому-то удастся выжить в этом случае», Огр очень сильно сомневался, и потому уже через минуту их отряд стремительным галопом несся к ясно различимым стенам виднеющегося вдали города. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, вечер. «А вы, везунчики», — пробасил крупный облаченный в тяжелую латную броню тролль, «пусть будут тролли, то, что это огры, но горные, мы уже поняли, успели в последние минуты. Еще несколько минут и мы бы заблокировало засов, но наши наблюдатели из дозорной башни заметили ваш улепетывающий от летучих рейдеров отряд, и командир решил дать вам шанс». И тролль усмехнулся огромным ртом с парой выбитых зубов. «И вы им воспользовались», после чего махнул нам в сторону вторых ворот, что отделяли туннель в город от открытых степных просторов. «Проходите туда, наместник или глава гарнизона сами встречают прибывших, и сразу распределяют зону на стене, которую будут прикрывать ваши люди». На этом местный стражник потерял к нам свой интерес, и лишь настороженными глазами посматривал сквозь приоткрытую в воротах города дверь, на мелькающие в отдалении фигуры на высоких и стройных скакунах, пока мы все не прошли мимо него. «Приперлись, голубчики», — только и проворчал тролль, после чего, глянув на нас, добавил: «На хвосте за вами, прискакали». Затем он, смачно сплюнув себе под ноги, с глухим скрежетом закрыл за нашими спинами ворота. Несколько ударов его огромной секиры, и я вижу, что этот стражник повредил ворот, да так, что его теперь бы уже вряд ли кто-то сумел повернуть. После чего негромко, но так, что мы все его расслышали, добавил: «Теперь уж сюда так просто никто не попадет». «Да», — прикинул я, и почему-то подумал: «Быстро через них, конечно, не прорвешься, но и не вырвешься, если это потребуется». Между тем стражник развернулся и скрылся в потайной нише, что вела куда-то вглубь стены. Мы же, как он и говорил нам, прошли, ведя наших тауров под узцы, вперед, направляясь на встречу с наместником или главой местного воинства. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, вечер. «А стена тут хоть и широкая, но не слишком высокая», — Тайла расслышала голос Ликса, когда он заговорил с проводником с заставы, и заинтересованно посмотрела в их сторону. «И что?» «Не понял, к чему чел произнес эти слова Огр. Через невысокую стену проще перебраться», — пожав плечами, как само собой разумеющееся, ответил тому молодой парень. Огр лишь усмехнулся на эти слова человека, после чего покровительственно произнес: «На такой широкой стене проще держать оборону», — сказал он, — «при том численном перевесе, что всегда на стороне кочевников, не имеет значения, насколько высокая стена. Они, так или иначе, оказываются на ней. И тут уже имеет значение, насколько плотный строй мы сможем там выставить, чтобы отбросить их назад и удержать стену и свои позиции. Так что чем больше мы сможем разместить на стене войск, тем дольше мы продержимся». И Огр хотел добавить еще что-то, но, обернувшись в сторону ворот, через которые они недавно попали в город, промолчал. Лекс же лишь слегка наклонил голову. «Понятно. Только вот самой-то или показалось, что хоть парень и понял боевое предназначение именно такого типа постройки, но почему-то был с ним не согласен». Между тем они уже практически выехали во двор, и их как-то разом накрыл гомон невероятного размера толпы, что, как оказалось, сейчас укрывалась за стенами города. Девушка и не поняла, как это они не услышали такой сильный гомон раньше. Сделав пару шагов вперед, Ламе обратила внимание на негромкий разговор между ее наставником и советником в одном лице, и несколькими бойцами из их отряда, среди которых были как ее телохранитель, так и оба разведчика. «Тарк», — проворчал Зур, и серьезным взглядом посмотрел в лица своих людей, — «оркам даже захватывать город не придется. Все, что им потребуется, это взять нас в плотное кольцо и просто ждать. Город переполнен. Мы и сами тут передохнем через пару недель. Тут нет места, необходимого количества провианта. И, коль это степь, воды тоже не хватит на всех. И он еще раз негромко выругался. Нужно было попытать счастье в открытой степи, шансов было бы больше. Девушка пораженными глазами посмотрела на своего советника. Как, не понимала она, за такими мощными стенами может быть опаснее, чем в открытой степи. Да тут одних бойцов несколько десятков тысяч, на глаз прикинула Ламия. И потому Тайла все еще не могла сказать, что же заставило настолько сильно нервничать ее советника. Тем временем они, наконец, покинули достаточно длинный туннель, идущий под стеной у города, и оказались с его внутренней стороны. Зур поднял руку. «Подождем местных», — сказал он, кивнув на толпу вояк, стоящих поддаль. Отряд остановился. Их практически сразу заметили, и к ним направилось с десяток тяжело вооруженных бойцов и несколько колдунов. Последних Тайла распознала безошибочно. «Приветствую», — к ним обратился крепкий высокий лириец. Как девушка и предполагала, наместником оказался один из колдунов, хоть и с явной статью бывалого бойца и рубаки. Но, как понимала молодая колдунья, других на территории нейтральных земель не было. Как только бойцы и колдуны оказались вблизи их отряда, всех их практически мгновенно взяли на прицел стрелки, наведя магические арбалеты и какие-то магические амулеты. «Спокойно», — поднял руку тот, кого Тайла и приняла за местного главу, — «не трепыхайтесь. Кто вы такие, сейчас особо не имеет значения. Цель мне ваша, тоже не слишком важна. Сейчас мы все в одной лодке». «Он что, бывший моряк?» — удивилась девушка, услышав это необычное выражение. Тогда как его занесло в эту глухомань, наместник же продолжил говорить, сразу взяв быка за рога.